Многие же будут первые последними, и последние первые. Матфея 19:30. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Матфея 21:31. Как первые могут последними стать? Как первые могут все потерять? Так скажет, быть может, кто с детства привык в собрании верующих чинно ходить, кто знает порядки, уставы, вождей, кто ценит высокое суждение людей, кто мерой десятую часть отдает и грамотно песни по нотам поет. А может и тот, кто у слова стоит и учит других, как по жизни ходить. А может и тот, кто домой лишь спешит, а дома в свободное время лишь спит. Кто видит в себе все оттенки добра, благие поступки свои и дела, кто любит себя, своих деток, жену, а в ближних лишь видит ошибки, вину. Как могут последние первыми стать? Как могут последние всем обладать? Последние, чья жизнь грешной была, и чудом их милость Господня нашла. Хоть жили в грехах, но увидя Христа, распятого, битого, с болью в глазах, ему покорились, он смог их пленить, хоть жизни ничто не могло их смирить. Последние в грудь ударяют себя, свое помня прошлое, Бога любя. Они видят силу в Господней крови, а он для их радость – источник любви. Не прошлым мы живы, но настоящим. Горишь ли для Бога сейчас ежечасно? Хоть думаешь, пусть что ты в силе стоишь, все ж бойся гордыни, тогда устоишь. Из первых ты, друг мой, или с последних, а может, из теплых, услушных и средних, приди ко Христу, таков, как ты есть, доверься Ему, в нем сила и честь. Не бойся, что в жизни ты из последних, что духом ты ниж, и средь первых ты бледный, ему покорись, чтоб тебя смог пленить, чтоб мог твою жизнь себе покорить. Последние первыми станут тогда, а первых назад отодвинут года, и будет младенец важней мудреца. Венец нашей жизни лежит у конца. Аминь.